Мне нужна женщина, которая заполнит дом твоими детьми, а я, наверное, не смогу этого сделать. Ну что ж, придется рискнуть. Рейк встал, подошел к Мэри, взял ее за руку. Я понимаю, как много значит для тебя дети, и считаю, что не могу просить тебя решиться на такой шаг. За кого ты меня принимаешь? За конюха, который ходит по стойлам и выбирает кобылу для скрещивания? Думаешь, в самый первый раз у меня тоже были такие мысли? Нет, не думаю. Ты еще не загадывал так далеко вперед. Но сейчас все это перед тобой как на ладони. Альвертон, дети, двое мальчишек уезжают в Бланделл, как и все мужчины Рейксов. Думаешь, я не вижу? Думаешь, я не знаю, о чем ты размышлял тогда, сидя у реки? Ты видел себя с сыном, рассказывал ему о премудростях рыбной ловли и преимуществах жизни в деревне, о которых тебе поведал еще отец. Ну что ж, если у нас не будет сына, так тому и быть. Я просил твоей руки, и ты сказала «да». Так что же я, по-твоему, должен теперь делать? Он бросил письмо ей на колени. Что мне жаль, но придется купить другую кобылу? Да побойся Бога. Нет. Я не жду от тебя таких слов. Сейчас, во всяком случае. Но именно эти мысли придут к тебе позже. Ты не сможешь от них избавиться. Поэтому мне хочется, чтобы ты знал, я не держу тебя, Энди. Ты свободен. Не будь дурочкой, черт возьми. Он встал, притянул ее к себе и обнял. Думаешь, для меня что-нибудь значит слова какого-то лекаришки? Врачи и адвокаты, они ни черта не смыслят в своем деле. Рейкс целовал ее глаза, прижимал к себе. Он понимал, чего ей все это стоит. Понимал ее страх. Понимал, что должен развеять его. И в то же время сознавал, что больше всего на свете хочет именно детей. Собственных детей с кровью Рейксов в жилах. Все еще в объятиях она отвела лицо и посмотрела ему в глаза. Ты молодец, Энди, но я говорю серьезно. Ты же знаешь, мне не до шуток. Более того, я не хочу от тебя немедленных обещаний. Ни слова больше, я не желаю слушать. Ты должна выбросить это из головы так же, как и я. Гораздо позже, лежа в постели после любви, он понял. О том, чтобы выбросить это из головы, не могло быть и речи. За словами еще можно уследить, а за мыслями нельзя. И в полной темени, рядом с теплой Мэри, трудно было заглушить в себе горькое сопротивление. Долгие годы, подвергаясь неисчислимым опасностям, он работал, чтобы снова вернуться, купить Альвертон и ввести туда жену. А теперь в темном беспорядке ночных мыслей, ему казалось, что есть какая-то сила, направленная против него. Она препятствует его возвращению, хочет разорвать святую нить семейственности, которая ему так дорога. Один раз он уже возвращался, лишь для того, чтобы попасть в лапы к Сарлингу. Он освободился от него и теперь возвращался вновь, и вот, пожалуйста. С Арлингом он сумел справиться, но Мэри другое дело. Против ее прямолинейной честности, когда она в отчаянии предложила ему свободу, у него сейчас, по крайней мере, нет достойного оружия. Ему было бы в 1000 раз легче, не будь она столь искренней, не сходя она к врачу в Плимуте. Оставь она свои сомнения при себе, тогда перед ним не стоял бы этот ультиматум. Они прожили бы годы, прежде чем все открылось бы. А потом? Что бы он сделал потом? Одному Богу известно. Рейк знал только одно. Если нельзя вернуться в Альвертон хозяином, возвращаться туда не стоит вообще. Зачем ему это поместье и дети? Может быть, он чего-то боится? Знает, что сумеет спрятаться от страхов и забыть их только в Альвертоне? Неужели он и впрямь Фрэмптон, а не Рейкс, и связался с Бернерсом не для того, чтобы отплатить за отца, снова обосноваться в Альвертоне и восстановить имя Рейксов, а лишь потому, что такова его натура. И все то время, когда он кричал, что работает на тихую деревенскую жизнь,